Он должен знать, что люди повсюду ропщут, поскольку недовольны им, — заявил владелец постоялого двора. Если Ричард невиновен, он может легко это доказать, — заявил торговец. Пусть покажет живых принцев. Тогда слухи моментально прекратятся, а его враги будут заклеймены позором. «Вот только сможет ли он это сделать?» — вопросил мясник. «Не думаю». Люди качали головами. Раздались выкрики и осуждающий свист. Кейт попыталась закрыть уши. Наконец вернулась Мэтти с покупками. «Пошли отсюда скорей», — пробормотала Кейт и двинулась прочь. «Джон, что тебе известно о сэре Джеймсе Тирреле?» — спросила вдруг она вечером того же дня в часовне. Было уже за полночь, и большинство обитателей замка спали. Кейт украдкой пробралась по коридорам, погруженного в темноту замка, и как только дверь часовни закрылась за ней, оказалась в объятиях Джона. Теперь они сидели на хорах. «Это рыцарь. Один из слуг твоего отца. Приехал вместе с ним с севера», — ответил Джон, гладя ее волосы. «Теперь он служит во дворце, охраняет короля по ночам и выполняет многие его поручения. А почему ты спрашиваешь?» Кейт рассказала ему, о чем говорят люди в Ноттингеме. Линкольн нахмурился. «Да что могут знать эти невежественные глупцы?» «Но почему они называют именно Тиррелла?» «Понятия не имею. Простолюдины готовы подхватить и раздуть любой слух. Представляю, в какой ужас пришел бы сэр Джеймс, если бы узнал об этом. Забудь эти глупости, душа моя. У нас есть более приятные дела, чем обсуждать Тиррелла». Джон прижал губы к ее уху и притянул ее к себе. «Когда ты, наконец, будешь моей? Я изнываю от желания. Накануне свадьбы. Это единственное безопасное время. Иначе я могу быть опозорена. Приду с животом на свадьбу. Ах, любимый, я и сама очень хочу нашего совокупления, хотя и боюсь того, что может последовать за этим». Позднее той же ночью, лежа в кровати и лелея в памяти сладкие минуты, проведенные с Линкольном, Кейт вспомнила, что он сказал о Тирреле, и подумала, а не знает ли случайно Мэтти этого человека. Ее горничная всегда была в курсе того, что происходило при дворе. «Мэтти, ты не спишь?» — громким шепотом спросила она. «Нет!» — раздался в ответ веселый голос с тюфяка на полу. — Все думаю о Гае. Гай Фримен был один из конюхов, красивый, добродушный здоровяк, постоянно заигрывавший с Мэтти. — Мне кажется, ты ему очень нравишься. — Да, я тоже так думаю. Гай сказал, что из меня получится хорошая жена. — Он может попросить твоей руки. Кейт, хотя и радовалась за свою горничную, поневоле почувствовала укол зависти. Люди из той среды, которой принадлежала Мэтти, могли заключать браки по любви с кем угодно, совершенно не принимая в расчет соображения политического характера. «Это всего лишь вопрос времени», — хихикнула горничная. «Вы что-то хотели спросить, госпожа?» «Тебе известно что-нибудь о придворном по имени сэр Джеймс Тиррелл?» «Да, известно», — пробормотала Мэтти изменившимся тоном. «Я, честно говоря, надеялась, что вы не узнаете». «О чем именно?» — не поняла Кейт. «О том, что я близко знакома с этим мерзавцем. Прошу прощения, но иначе его и не назовешь. Ты хочешь сказать, что то ты он?» «Да», — призналась Мэтти. «Это случилось прошлым летом, во время путешествия. Мне очень жаль, госпожа». «Я сама во всем виновата. Вы имеете полное право выгнать меня после этого, но он уломал меня ласковыми словами и дешевыми побрякушками. И я ему позволила. Как же я теперь об этом жалею? А что случилось потом? Кейт была ошеломлена подобным признанием, поскольку надеялась услышать совершенно другое. И бывают же такие совпадения. Он поехал на юг, в Лондон. Должен был привезти какие-то вещи из королевского гардероба к церемонии наречения титулом принца Уэльского несчастного Эдуарда. А когда вернулся, так и знать меня не захотел. Получил свое и в кусты. Я очень сочувствую тебе, Мэтти. Хорошо еще, что он не оставил тебя с ребенком. Я не устаю благодарить за это Божью Матерь. Видать, она защитила меня той ночью. О, Господи, какая же я была дура! Горничная вздохнула. Можно я теперь буду спать, госпожа? Я очень устала. Конечно, сказала Кейт. Спокойной ночи. На следующий день Кейт попросила Мэтти показать ей сэра Джеймса. Увидев, что девушки смотрят на него, придворный отвернулся. Кейт вынуждена была признать, что он красив, но при этом производит впечатление человека тщеславного и слишком самоуверенного. Кейт решила взъерошить перышки этого павлина. Она действовала под влиянием порыва. Отослав Мэтти с каким-то поручением, девушка отважно подошла к тому месту, где стоял Тиррелл. Тот смерил ее плотоядным взглядом. «Миледи Катерина», — сказал он, демонстративно поклонившись. «Вчера я услышала кое-что, обеспокоившее меня», — начала она, — «и это касается вас». «Неужели, миледи?» Теперь его глаза забегали. «Да». «Судя по всему, вы соблазнили мою горничную, а потом бросили ее». Кейт удивилась собственной храбрости, но напомнила себе, что она, отвечая за Мэтти, имеет полное право выразить свое недовольство. «Кто это сказал вам, миледи?» «Она сама. И сказала, когда я спросила у нее про вас». «Вот как!» Вид у него был оторопелый. «Видите ли, один человек упомянул ваше имя в связи с совершенно другим делом». Кейт помолчала. «Пусть этот тип еще больше задумается, испугается». «Должна признаться, сэр, я была разочарована, узнав о таком бесчестном поступке». «Да ваша горничная сама вешалась мне на шею», — с кислым видом сказал Тиррелл. «Возможно. Но Мэтти еще очень молода. А вы, сэр,